Люди считают, что огонь в кремне как бы спит, и что удар стали необходим для того, чтобы разбудить его, или что огонь уже есть в сухих кусках дерева, и трение двух кусков друг от друга нужно только для того, чтобы он проявился. Точно так же и природная свобода и чистота есть в каждой душе. Она составляет ее сущность. Это более чем качество, так как качества могут быть приобретены, а следовательно и потеряны. Душа и свобода – одно. Душа и существование – одно. Душа и знание – одно. Это сад чит ананда. Существование, знание и абсолютное блаженство есть самая сущность природы, самое прирожденное право души. И все проявления, которые мы видим, только выражение природы души, обнаруживающееся ярко или туманно, как случится. Даже сама смерть представляет собой только проявление этого действительного существования –